Пуппельхаус. Она была в перемазанных краской обрезанных джинсах, коротенькой, вроде лифчика, пестрой кофточке, в желтой косынке на волосах и, конечно же, в своих круглых очках, вроде как у встречной недавно воспитательницы. Стекла искрились, Рина улыбалась. «Я тебя сразу узнала». «Как?» — пробормотал я. «Ну как, по форме». Я ведь и правда был в андромедовской одежке. Только галстук не на шее, а вокруг головы, как бандана. «Ты совсем такой же», — сказала она. «И ты? Арина, это мои друзья, мы вместе пришли», — торопливо заговорил я, чтобы не поддаваться смущению. «Это Максим Чибисов, который отзывается только на пароль Чибис. А это Санчик и Соня, коллективный позывной Вермишата». «Я вас помню», — сообщила вермишатам Рина. «Вы прошлым летом приезжали к дяде Мише Лебяткину, рыбачили с ним». «Мы тебя тоже помним, маленько», — сказал Санчик. «А это Бумсель». Бумсель встал на задние лапы и изъявил полную готовность к знакомству и дружбе с девочкой Риной. Рина потрепала пуделя по ушам, и он описал вокруг нее черную, косматую орбиту. Потихоньку подтягивались к нам с разных сторон ребята, в основном вермишельного возраста. Смотрели с вежливым интересом. Бумсель подскакивал к ним, позволял гладить и лохматить себя. «Чего же мы стоим на солнцепёке? Пошли в наш пупельхаус», — предложила Рина. «Куда?» — вместе удивились Санчик и Соня. Рина объяснила всем нам сразу. «Это по-немецки значит «кукольный дом». Один здешний мальчик придумал такое название. Он знает язык, у него бабушка из положских немцев». «А почему кукольный?» — спросил Чибис. «Ну, мы хотим там устроить что-то вроде клуба, с кукольным театром». «Веселое название, как из сказки», — одобрил Чибис. Рина быстро взглянула на меня. «Помнишь?» «Театр, как в Андромеде», — сразу сказал я. «Детка за репку». «Ну да. Только чтобы все как в настоящем театре. Крыш, сцена». Я осторожно спросил. «Рин, ты, значит, по-прежнему умеешь вот так?» Я повел в воздухе ладонями, будто командовал бумажными куклами. «Ой, да у нас это многие умеют. Некоторые даже большими куклами командуют, из деревяшек и тростника». Меня потянуло за язык. «И, наверное, лучше всех тот, кто примагничивает утюги». Рина не учуяла моей слабенькой ревнивой подначки. «Нет, он-то вот и не умеет. Он только с железом хорошо обращается. Этот велосипед как раз он и отыскал 3 года назад. Мы гуляли в поле, а Костик вдруг замер и говорит: „Подождите“. И вытянул руки, будто навстречу кому-то. И мы смотрим, по траве едет к нам 3-колесный малыш. Мы тогда сразу же придумали, что будет такой памятник. Пень раньше просто так торчал на площади, а тут пригодился». «Здорово придумали», — сказал Чибис. «Посмотришь, и что-то даже внутри щекотится». «Чибис ужасно боится щекотки», — чуть не выпалил я. Но хватило ума сдержаться. К тому же ведь и у меня что-то щекотало, когда смотрел на велосипедик. Мы пошли через площадь. «А зачем здесь везде колеса?» — спросил я. Потому что увидел еще одно колесо. Оно валялось прямо в одуванчиках. «Обычай такой», — охотно разъяснила Ирина. «В прошлые времена здесь жили мастера, которые строили телеги для обозов. С той поры осталось много колес. Говорят, что в них добрая сила. Ну, вроде как особая энергия. Но у нас тут не только тележные колеса. Есть такое, что ахнешь. Памятник деревенской старины. Вот перейдем площадь и увидите». Но площадь была широкая. Мы шли и шли под солнцем, а колокольни Новокамышина словно плыли, не отставая от нас. Неподалеку, но будто в ином пространстве. Здешние ребята шагали с нами, но чуть в сторонке, не мешали разговору. сменные такие и улыбчивые». Наконец я решился сказать про главное. «Рин, я, конечно, свинья. Не позвонил, не появился ни разу за целый год. Но у меня не было твоего номера. А как сюда добираться, никто не мог объяснить. Только вот вермишата сегодня показали дорогу». «Нет, это я свинья», — решительно заявила Рина. «Я два раза была в городе, хотела отыскать тебя. Даже нашла нашу старшую вожатую. У нее сохранились лагерные списки с адресами. Но в твоей квартире оказались другие люди». «Да, мы переехали». «А второй раз хотела зайти в твою школу, но она была закрыта, потому что каникул». «Рин, а почему до вас так трудно добираться? Ну, прям как секретная база какая-то». «Никакая не секретная. Просто несколько лет назад развелось много охотников скупить здесь участки и понастроить всякие дачи и коттеджи. Богатые бездельники. А у нас тут производство, консервные фабрики, пасеки, молочные фермы. Наши жители заволновались, мэр созвал собрание, и на нем решили поставить блокаду. Обратились в ССГ». «Что это еще такое?» «Союз свободных городов, есть такие. Инск, Реттерберг, Малые Репейники, Новотуринск, Овражки. Это те, где самоуправление. Правда, у нас не город, а поселок, но они все же помогли». «Как помогли?» — спросил я, и почему-то вспомнил про Яну и лабораторию Прорва. «Колдовство, что ли, какое-то? Или особая энергетика?» «Энергетика. Ну и колдовство, наверное, тоже. Но я в этом ничего не понимаю. Понимает только мэр, Валентин Валентинович. Да совет городов». Мы с Риной шли рядышком, а Вермишат и Чибис чуть в сторонке. Говорили о чем-то своем. Видно, не хотели мешать нам. «Сворачиваем, ребята», — сказала Рина.